«Ужасно», — сказал мальчик, — «ужасно. Для вас это было тяжкое испытание. Выстрел был очень громкий, как вы сказали. Как будто стреляли поблизости». «Мне это показалось. У меня нервы не выдержали». «Конечно, я понимаю. А в какое время вы слышали выстрел? Нам нужно знать, чтобы проследить, кто звонил». «Примерно в половине седьмого». «А более точно вы не могли бы сказать?» «Видите ли, маленькие часы у меня на камине только что отзвонили половину часа. И я сказала себе, эти часы опять спешат. Часы и вправду убегают. Я посмотрела на свои часики, и на них было всего 10 минут седьмого. Но когда я поднесла их к уху, оказалось, что они стоят. Тут я подумала, что ж, если эти часы спешат, я через минуту-другую услышу звон на церковной колокольне. Но тут, как назло, зазвонил телефон, и у меня все из головы вылетело». Она замолчала, еле переводя дух. «Что ж, это достаточно точно», — сказал полковник Мальчит. «Мы все для вас сделаем, миссис Прайс Ридли». «Вы просто считаете это глупой шуткой. И больше не тревожьтесь, миссис Прайс Ридли», — добавил я. Она холодно посмотрела на меня. Я понял, что происшествие с фунтовой бумажкой еще не позабыто. «Диковинные вещи творятся у нас в деревне последнее время», — сказала она, обращаясь к мальчику. «Диковинные вещи, иначе не скажешь. Полковник Протеро собирался ими заняться. И что же с ним сделали, с бедняжкой? Может, настал и мой черед?» И она удалилась, недовольно покачивая головой. Мальчик пробормотал себе под нос. Увы, едва ли. Потом вопросительно взглянул на инспектора Слака. Славный служака медленно наклонил голову. «Похоже, все сходится, сэр. Выстрел слышали трое. Остается узнать, кто стрелял. Возня с делом мистера Реддинга порядком нас задержала. Но у нас есть кое-какие зацепки. Пока я считал мистера Реддинга виновным, я их игнорировал. Теперь все переменилось. И первое, чем я займусь, это телефонный звонок». «К миссис Прайс Ридли?» Инспектор ухмыльнулся. «Да нет. Хотя придется взять и его на заметку, а то старушенцы от нас не отвяжутся. Я говорю про ложный звонок, которым вызвали викария». «Да», — сказал Мэтчет, — «это очень важно. А потом мы выясним, что делал каждый из них между 6 и 7 часами. Я хочу сказать, опросим всех в старой усадьбе. Да и в деревне тоже придется почти всех допросить».